вращаются, крутятся, вертятся, трутся и греются, но не ломаются. Масло, нам нужно с тобой, чтоб звезда не погасла. Масло, нам нужно с тобой, когда ты дышишь так часто. Ты дышишь так сладко, ты гладишь так гладко. Лампочка красная медленно гаснет и вновь загорается. Вечер вчерашний из памяти нашей плавно стирается. Масло, нам нужно с тобой, чтоб звезда не погасла. Масло, нам нужно с тобой, когда ты дышишь так часто. Дышишь так сладко, ты гладишь так гладко.